Глава 5. Немного позже Иса пошел на иудейский праздник в Иерусалим. В Иерусалиме, недалеко от овечьих ворот, есть бассейн, называемый на языке иудеев Байт-Хасда, окруженный пятью крытыми колоннадами. Там лежало много инвалидов, слепых, хромых и парализованных. Среди них был человек, больной уже 38 лет. Когда Иса увидел его лежащим там и узнал, что он уже давно в таком состоянии, он спросил его: «Ты хочешь выздороветь?» Больной ответил: «Господин, да ведь нет никого, кто бы помог мне войти в воду, когда вода бурлит. А когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь меня уже опережает». Тогда Иса сказал ему: «Встань, бери свою циновку и иди». И этот человек в тот же миг стал здоров. Он взял свою циновку и пошел. Это произошло в субботу. Предводители иудеев поэтому сказали исцеленному: «Сегодня суббота, и тебе нельзя нести циновку». Но он ответил: «Тот, кто исцелил меня, тот и сказал мне: возьми свою циновку и иди». Они спросили: «Кто он такой, тот, кто сказал тебе взять циновку и идти?» Исцеленный и сам не знал, кто это был, потому что Иса скрылся в толпе, которая была там. Позже Иса нашел его в храме и сказал: «Ну вот ты и здоров. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще худшего». Человек этот тогда пошел и сказал предводителям иудеев, что его исцелил Иса. Предводители иудеев стали преследовать Ису, потому что он сделал это в субботу. Иса же сказал им: «Мой отец совершает работу всегда, и я тоже это делаю». Тогда предводители иудеев еще более усердно стали искать возможности убить Ису. Ведь он не только нарушал закон о субботе, но к тому же называл Всевышнего своим отцом, приравнивая себя к Всевышнему. На это Иса ответил им так: «Говорю вам истину, сын сам по себе не может делать ничего. Он может делать только то, что видит, как делает его отец. То, что делает отец, делает и сын. Отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. И вы удивитесь еще больше, потому что он покажет сыну еще более удивительные дела. Точно так, как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Более того, отец никого не судит, он доверил весь суд сыну, чтобы все почитали сына, как они чтят отца. Тот, кто не чтит сына, не чтит и отца, пославшего сына. Говорю вам истину, всякий, кто слышит мое слово и верит пославшему меня, имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд, он уже перешел из смерти в жизнь. Говорю вам истину, наступает время, и уже наступило, когда мертвые услышат голос духовного Сына Всевышнего, и те, кто услышит, оживут. Как отец имеет жизнь в самом себе, так он дал иметь жизнь в самом себе и сыну. Он дал ему власть судить, потому что он тот, кто был ниспослан как человек. Не удивляйтесь этому, потому что настанет время, когда все, кто находится сейчас в могилах, услышат его голос и выйдут из могил. Те, кто делал добро, воскреснут, чтобы жить, и те, кто делал зло, поднимутся, чтобы получить осуждение. Я не могу ничего делать сам от себя. Я сужу так, как мне сказано, и мой суд справедлив, потому что я не по своей воле поступаю, а по воле пославшего меня. Если бы я свидетельствовал сам о себе, то свидетельство мое было бы недействительно. Но обо мне свидетельствует еще один свидетель, и я знаю, что его свидетельство обо мне истинно. Вы посылали к Яхии, и он свидетельствовал об истине. Я не нуждаюсь в свидетельстве людей, но говорю об этом, чтобы вы были спасены. Яхия горел и сиял, как светильник, и вы хотели хоть некоторое время порадоваться при его свете. Но у меня есть свидетельство, сильнее свидетельства Яхии. Дела, которые Отец поручил мне совершить и которые я совершаю, свидетельствуют о том, что Отец послал меня. Обо мне свидетельствует и сам Отец, пославший меня. Вы никогда не слышали Его голоса и не видели Его облика. Его Слово не живет в вас, потому что вы не верите мне, тому, кого Он послал. Вы старательно исследуете Писание, надеясь через него получить жизнь вечную. А ведь Писание свидетельствует обо мне. Однако вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы получить жизнь. Мне не нужна слава от людей, но я знаю вас. В ваших сердцах нет любви к Всевышнему. Я пришел во имя моего Отца, и вы меня не принимаете. Но когда кто-либо другой придет во имя самого себя, его вы примете. Как вы можете поверить, когда вы ищете похвалы друг от друга, но не прилагаете никаких усилий, чтобы получить похвалу от единого Бога? Не думайте, однако, что я буду обвинять вас перед Отцом. Ваш обвинитель – Муса, на которого вы возлагаете ваши надежды. Если бы вы верили Мусе, то верили бы и мне, потому что Муса писал обо мне в Таурате. Но если вы не верите тому, что написал Муса, то как вы можете поверить тому, что я говорю?